61. Мунк миновал ограждение, поднялся по лестнице собора Святого Олова, и его встретил ответственный за место преступления знакомый полицейский Тургейр Бек. Они с ним играли в шахматы пару раз. После партии Мунку пришлось признаться, что ему еще есть чему поучиться. «Судмедэксперты уже на месте», — сказал Бек. «А техники?» «Едут. Есть идеи, что у нас вообще происходит?» «Ты о чем?» — сказал Мунк, потушив сигарету. «Повсюду полный хаос. Никого не достать», — сказал Бек, почесав затылок. «Иван Хоровиц», — кивнул Мунк. «Да, но все же. Вся полиция?» Мунк проигнорировал последний вопрос и вошел в широкие двери. Церковь была тускло освещена. Шаги отдавались эхом в величественном зале. Он издалека видел, как Лилиан Лунд с командой уже работают у исповедальной кабины. «Кто его нашел?» «Итальянка». «Да?» «Она сидит в кабинете священника, совершенно не в себе, не может перестать плакать. Атташе из посольства тоже с ней. Она, судя по всему, жена посла Италии». «Вот как?» «Нам нужно ее держать». «Ты ее допросил?» «Немного. Она пришла исповедаться, подумала, что там кто-то сидит. И так, в общем-то, и оказалось», — сказал Бек, подняв брови. «Возьми у нее личные данные и отпусти», — бросил Мунк и пошел к Лилиан Лунд. «Привет, Холгер», — улыбнулась Лунд и сняла маску. «Что у нас тут?» Какой-то очень поверхностный вопрос. Он мог бы сам заглянуть прямо в кабинку, где в одной ее части сидел священник, откинувшись назад с застывшим выражением страха в глазах. «Там внутри фотоаппарат», — показала Лунд. «В другой части?» — Лунд кивнула. «Похоже, что преступник исповедовался в своих грехах и, скорее всего, каким-то образом одурманил священника через решетку. Затем вошел в другую часть кабинки и сделал то, зачем пришел». «Вы смотрели в объектив?» «Не удержалась». «И?» 29, тихо кивнула она. «Дьявол!» «Похоже на то», — сказала Лунд без тени иронии в голосе. «Раны вокруг рта?» «Я не заметила, но они не обязательно должны быть. У людей разные реакции на одни и те же вещества». «А след от укола?» «В том же месте», — кивнула Лунд и снова надела маску, когда к ним спешно подошла Анетта Голли. «Что у нас?» — спросила она, овладев дыханием. «Номер 29», — тихо сказал Мунк. Он достал список из кармана пальто. «Пол Мелли, приходской священник». «Чёрт!» — пробормотала Анетта, взяв листок. «Все еще не согласна?» — спросил Мунк и посмотрел на нее. «С чем?» «Пол, Мелли, может, пора уже начать предупреждать людей?» Анетта Голли прикусила губу, но не ответила. Мунк раздраженно покачал головой, засунул руки в карманы и пошел к группе людей, собравшихся у алтаря.